«Мы поспели как раз вовремя, чтобы полюбоваться вашими новыми картинами, сеньора Беата», — сказал И художница. «Что вы, доктор И?» — беспокойно воскликнула та. «Одну картину я пишу по памяти, без модели, как вы хорошо знаете, и показать ее совсем не могу. Это только еще жалкий набросок. Другая, хотя модель служит мне усердно и тратит для меня очень много времени, все же еще не закончена. Я не могу ее показать, так как разочарование ваше и ваших друзей может убить во мне всякое желание работать дальше. А вы знаете, сколько раз уже разочарования в моей работе доводили меня почти до психического расстройства нервов? Однако вещи, о которых вы много раз уже говорили, что они не готовы, покупались лучшими картинными галереями и были признаваемы великими художниками как законченные и первоклассные ценности. Видите нас, сеньора, в свое святая святых, пора уже вам утвердиться в верности своему гению, а не ломать линию творчества, все время делая зигзагообразные дорожки и заставляя целый круг ваших помощников и спутников распутывать петли, создаваемые вашей неуверенностью и сомнениями. Если бы вы могли себе представить ваш путь искусства в виде каната, вы увидели бы на нем целые тысячи узлов и узелков, которые связаны любящими руками ваших милосердных друзей. Идемте сейчас же. Хоть в эту минуту соберите энергию радости и не отрицайте, а утверждайте и ведите нас смотреть ваши новые победные достижения. Скальради стояла в нерешительности, и только сейчас я заметил, как много в ее фигуре, взгляде и, главное, в движущихся все время руках и пальцах неуверенности. Никаким счастьем и не веяло от этой фигуры женщины, которую И назвал сейчас гением. Если бы на моем художественном пути не было связано так много узлов вашими руками, учитель, я бы не послушалась вас. Но ваше слово для меня закон, и я повинуюсь вам, не отвечая за последствия, какие будет иметь этот преждевременный, по-моему, просмотр, — тихо и печально ответила художница. Она повернула обратно, миновала несколько аллей и вышла к гроту, войдя внутрь. Я никак не мог сообразить, куда мы шли. Я знал несколько гротов, однако в этом не был ни разу. Здесь было темно и прохладно, но рисовать здесь было совершенно невозможно. Между тем Бронский не закрывал зонта и шел в темноте уверенно вперед, где было еще темнее. Через несколько времени ходьбы по широкому прохладному и полутемному коридору грота мы вышли на большую площадку, где росли три высокие пальмы в сыпучем песке, и у выступа одной из скал лежал прелестный мехари. «Ну уж, мехари-то вам совершенно не нужен больше», — смеясь сказал И. «Нельзя сказать, чтобы вы были очень милосердны, сеньора Беата, и спешили возвратить мехари Зейхеду. Вы сами увидите сейчас, учитель, что картина еще не окончена. Тогда и решите, нужен ли мне еще чудесный мехари». Все с тем же волнением ответила снова художница. Она поставила на землю свое ведерко и прошла к самой дальней скале. Только теперь я увидел там нечто огромное, вроде движущегося шкафа, который Скальради с помощью Бронского поворачивала к нам лицом. Большущее плотное покрывало было отдернуто, и моему взору представилась картина. Нет, не картина, а живой Бронский в одежде бедуина на живом мехаре. Поза его, лицо, руки. Я так и ждал, что сию же минуту Бронский спрыгнет с мехари и скажет мне: «Левушка, где вы все пропадаете? Я соскучился». Я вскрикнул от восторга, не смог сдержать порыва радости, бросился к художнице и, обхватив обеими руками ее шею, горячо поцеловал. Только когда раздался общий смех, я понял, какую мальчишескую выходку я снова устроил, и переконфузился совершенно. — Простите меня, сеньора Беата, — сказал я, целуя обе руки художницы. — Я не мог сдержать восторга и благоговения перед таким совершенством, ведь это не портрет Бронского, о котором я мечтал для него. Это сама жизнь, и увидеть такую картину значит понять совершенство гения, для которого знать значит уметь. Я также прошу вас простить Левушку за его восторженное и непрошенное объятие. Он выразил и за нас восторг в своем поцелуе. И я, целуя эти руки, воздаю только должное силе чистого сердца, которое сумело обогатить мир такой красотой, — сказал И. Уверьтесь же, наконец, в силе своего таланта. Отдайте себе отчет, что не сомнение заставляет вас прятать свои картины от глаз людей, а страх, притворившийся в вас, в ложное самолюбие. Начинайте с этого момента освобождаться от страха. Представьте себе, что вы живете сегодня свой последний день. Неужели у вас не хватит сил сбросить плесень страха и сомнений? Неужели не сможете воспеть жизнь без язвы отрицания и страха? Начинайте новый этап творчества, крепко возьмите мою руку и в полном самообладании покажите нам вторую картину, — говорил И, держа обе руки художницы в своих руках. Ручьи слез катились по прекрасному лицу Беаты. Теперь это лицо было очень бледно, но совершенно спокойно. «Я знаю, учитель, что мне надо или вступить в новую фазу жизни моего духа и в искусстве, и в дела огня, или смерть должна наступить. Я знаю и чувствую, что я остановилась всем своим сознанием. Я начинаю понимать, что в этой стадии развития больше ни жить, ни творить не могу, что ни духу моему, ни творчеству нет дальше развития, пока я не двинусь дальше по пути освобождения. Но открыть перед вами сейчас мою новую картину — это и значит умереть Беате, той, что жила до сих пор. Да будет ваша воля выполнена. Хватит ли у меня сил родиться вновь у полотна, которые я открою вашим глазам, я не знаю. Быть может, я там умру, но я иду. Художница направилась к противоположному выступу скалы, где я только теперь заметил большую раму, закрытую полотном. Как медленно она шла! Казалось, ей вдруг стало 100 лет, и на каждой ее ноге висят пудовые гири. Я подумал, что она не дойдет. Такие усилия она делала, чтобы пересечь небольшую сравнительно площадку. Наконец, руки ее коснулись шнура, который она с трудом потянула. Первые ее усилия не привели ни к чему. Я уже хотел броситься ей на помощь, как взгляд И остановил меня и одновременно напомнил мне о творческом действии сердца и мольбе к флорентийцу. Я почувствовал, как сам И помогал Беате, вливая ей уверенность и мощь. Я сосредоточил все мои мысли на призыве в помощь ей флорентийца и не отрывал моих глаз от художницы. Она все продолжала тянуть шнур, и когда уже, так мне показалось, силы ее иссякли, а она все же не выпускала шнура и почти падала, полотно вдруг дрогнуло, сразу раздвинулось. От чрезмерных усилий и внезапно подавшегося полотна художница упала на одно колено и не могла подняться, оставшись в коленопреклоненной позе с тяжелым шнуром в руках. В маленькой группе вокруг И мне послышалось сдержанное рыдание. Я повернулся туда, оторвавшись глазами от лица Беаты, и увидел Анниного, который, закрыв лицо руками, весь вздрагивал от тяжелых рыданий. У меня еще не было времени взглянуть на полотно, так как лицо Скалеради притягивало меня, как магнит. Теперь, взглянув на И, который смотрел на картину и, казалось, забыл все окружающее, я узнал в его лице то необычайное выражение мира и благословения, с которым он стоял на корме парохода после бури, в тот момент, как за нами пали 2 столба смерча на Черном море. Я почувствовал, что сейчас совершилось нечто великое, повернулся к полотну и отскочил в полном смущении. На меня шел, неся на плече это, я сам. То ли игра света, то ли на картине действительно была ухвачена экспрессия, почти невероятная для кисти, но мне показалось, что это собирается спрыгнуть с моего плеча, и я ему улыбаюсь. Я попробовал, нет ли на моем плече моей дорогой птички. Но на этом картина не кончилась. Из-за прозрачной завесы между 2 колонн была видна фигура И, к которой мы с это спешили. Но что творилось с этой фигурой, я понять не мог. Фигура и на моих глазах становилась все четче, хитон его делался все яснее оранжевого цвета, а в руках его были те оранжевые цветы, что росли и цвели на дереве в его домике в скале. Одна рука была вытянута по направлению к Эта, как бы предлагая птице цветы. Я обернулся к И. Лицо его все сохраняло то же выражение мира и благословения жизни. Он держал свою левую руку вытянутой, подняв ладонь к полотну. Я повернулся снова к картине, и фигура И на ней показалась мне еще законченней. Лицо его на картине сохраняло в точности то же выражение, что сияло сейчас на его живом лице. Я терялся в догадках, не понимая, что за игра света совершается на полотне, и думал, не исчезнет ли четкость образа И на полотне так же внезапно, как сказочно быстро она там проявилась. Но фигура сохраняла свою законченность. И опустил свою руку, и в ничем не нарушаемой тишине раздался его голос, голос такого очарования, такой ласки, каких я еще никогда не слыхал.